Существует 34 подвида диких баранов, но пока не ясно, которому из них принадлежат те, что живут в афганском Гиндукуше. Они же населяют близлежащий Ваханский Памир, где эти животные сохранились только в долине Талаи, в охотничьих угодьях бывшего афганского короля Мохаммеда Захира. Мне кажется, что рога диких баранов я видел и в ваханских деревнях, но с таким же успехом это могли быть и рога домашних баранов. Жители, правда, клялись, что этих диких зверей они добыли своими руками в горах. Немецкий зоолог Кульман нашел на могиле правоверного в долине Пенжа рога винторогого козла. Однако ученый сомневается в возможности существования этого вида копытных в Ваханской области. В верховьях долины Чабдарах прекрасные условия для обитания мелких земляных грызунов. В местах, где участки полынной степи граничат с осыпными склонами, поросли жимолости так густы, что под их пологом, как бы защищенные проволочной сеткой, скрываются эти маленькие зверьки. К тому же красные шарики плодов жимолости, сохранившиеся в большом количестве с прошлого года, отличный корм для них. Лучше всего об этом свидетельствует при обработке тушек туго наполненные желудки. Между покрытиями растительностью камнями живут высокогорные полевки. Поблизости в зарослях жимолости, привлеченные ее плодами, укрываются пищухи. Пищуха очень милый зверек, близкий родич нашего зайца, но в отличие от последнего передние и задние лапки у нее одинаковой длины, а ушные раковины короткие. Размерами и формой тела пищуха напоминает морскую свинку. Что касается окраски, то и в этом отношении ее можно сравнить с молодым зайчишкой. Пронзительный писк, издаваемый зверьком, послужил основанием для ее названия. Пищухи широко распространены в горах Азии и Северной Америки. В Афганистане я получил возможность познакомиться с пищухой при отлове в горных цепях центрального Гиндукуша вблизи озер Банд и Амира. Там эти грызуны жили большими колониями, так что в некоторых местах обширные участки земли были сплошь усеяны норками, словно эмментальский сыр дырками. Притаишься на минуту, из норки появляется мордочка пищухи. Но достаточно малейшего движения, и зверек исчезает с быстротой молнии. Я пытался ловить пищух, поставив мышеловку непосредственно у отверстия норы, так что, кажется, пищухи никак не было ее обойти. Она проскакивала через нее, как сквозь пустоту, даже не задев механизма. Единственным действенным способом оказалось мелкокалиберное ружье, да и то смертельно раненая пищуха нередко успевает юркнуть между камнями и бесследно исчезнуть. Все сведения об образе жизни и повадках пищух, почерпнутые мною в районе озер Бад-ин-Амира, подтверждаются наблюдениями в долине Чабдарах. Основное различие в том, что высокогорная пищуха не выкапывает норок, а использует естественные полости среди камней, и поэтому ее намного труднее обнаружить. Кроме того, она более пуглива. Наблюдая зверьков, я убеждаюсь, до чего они нервны и боязливы. С этим связана и их манера передвигаться. Быстрыми перебежками пищуха пересекает открытое пространство и останавливается лишь в надежном укрытии с хорошим обзором. Там она застывает на месте, тщательно осматривается, и только убедившись, что вокруг ей ничто не грозит, стремительными скачками продолжает движение. При встрече с чем-нибудь неожиданным и непривычным, особенно с человеком, она быстро скрывается в расщелине между камнями, но через минуту снова осторожно появляется и начинает наблюдать источник опасности. Здешние пищухи не только умеют ловко скрываться среди камней, однажды мне удалось наблюдать, как одна из них проворно перелезла через многометровую, почти отвесную скальную плиту. Присутствие пищух легче всего обнаружить по их экскрементам, оставляемым, как правило, на плоских камнях вблизи кустарников или же прямо на мертвой осыпи, несколько шариков вроде высохших горошин. В сообществе пищух под кустами жимолости обитали и высокогорные полевки того же вида, что в долине Ишмурх. Мир пернатых здесь также довольно разнообразен. больше всего ореховок. Они перебегают по камням с такой скоростью, что кажется, это шмыгают мыши, а не птицы.